36. Рэнсом. Денек, мягко говоря, дерьмовый. В основном из-за сообщения, полученного от Икса, с описанием его последней работы для нас. Даже сейчас я не могу выбросить это из головы. Уже поздно, и я лежу в постели с Уиллоу в объятиях. Она крепко спит, прижавшись ко мне, как обычно делает каждую ночь. Поначалу она пыталась отстраняться от меня как можно дальше, но теперь все иначе. Она выглядит спокойной и безмятежной, нежась в моих руках. Я наблюдаю за ней, замечая, как она дышит, как приоткрываются ее губы, какие тихие звуки она издает, неосознанно придвигаясь ближе ко мне. Она становится неотъемлемой частью нашей жизни. Я рассказываю ей о машинах. Мы торчим в гараже часами. Мне нравится, как ее лицо будто озаряется, когда я показываю ей что-то новое, и как быстро она все схватывает. Обожаю, когда она тает рядом со мной, будто доверяет. Вся эта отстраненность и настороженность, кажется, исчезают, когда мы рядом. Я люблю ее близость днем, когда мы склоняемся над машиной. И еще больше — люблю это ночью, когда она вот так лежит в моих объятиях. Правило, о котором мы с братьями договорились, остается в силе, и я ему следую. Я ее не трахал. Но заставить ее сладко кончить на мою руку — одна из самых горячих вещей, которые я когда-либо видел. Она грезила во сне обо мне и моих братьях, ворочалась и стонала. От ее всхлипов у меня сразу же встал член — звук был хриплым, низким, но каким-то образом все равно сладким и нежным. Хотя у меня предчувствие, что сон ее был охренительно грязным. Часть меня жалеет, что я не попросил ее описать его. Но большая часть, более умная, знает, что это было бы опасно. Услышав о том, что ей снится, мне стало бы намного труднее держать руки при себе. Что ж, скорее держать... член при себе. Руки участвовали по полной. Короче, я слегка нарушил правила, заставив Уиллоу кончить от моих пальцев, хотя дальше этого дела не зашло. Она была такой необузданной, отдавалась всем своим существом, разрывалась на части, пока терлась о мою руку. Она по-прежнему казалась застенчивой, но дала себе волю. Я вспоминаю ее лицо в момент оргазма. Ее взгляд, устремленный в мои глаза, ее мягкие светлые волосы, разметавшиеся по моим подушкам. Проклятие! От одной мысли об этом член дергается. Похоже, этот образ займет почетное место в моем дрочебанке. А может, и первое место, поскольку я не уверен, что когда-либо видел что-то более сексуальное, если его, конечно, не заменит другой образ, получше. Я улыбаюсь. Сколько всего мы с ней могли бы сотворить, при этом оставшись верными правилу не трахаться. Но потом я думаю о послании Икса, и мне на голову словно выливают ведро ледяной воды, мгновенно охлаждая жар в моих венах. У меня внутри все переворачивается. Именно так я себя почувствовал, когда вошел в комнату Вика и увидел лицо Уиллоу на экране его компьютера. Икс ее хочет. И если мы правы насчет того, зачем она ему нужна, то это еще хуже. Мы столько всего не знаем, а стольком лишь догадываемся, пытаясь придумать что-то вроде плана действий. Меня выводит из себя даже мысль об этом. Я не такой, как Мелис, не такой жестокий и склонный к насилию при малейшей провокации. Но в эту секунду мне хочется кого-нибудь прикончить. И каждый раз, когда я думаю о том, что Уиллоу продают, как скотину или типа того, мне становится только хуже. В конце концов, я вздыхаю, понимая, что, лежа здесь, не смогу заснуть. Я выпускаю Уиллоу из объятий и выскальзываю из постели, направляясь вниз по лестнице в гостиную. Мелис уже там. Я не очень-то удивлен, увидев его. На столе стоит бутылка виски, а в руке у него стакан почти пустой. Он без рубашки, и я вижу, что на его огромной татуировке, над которой он работает уже какое-то время, появились новые штришки. Похоже, его эта ситуация бесит не меньше, а может и больше, учитывая, что это Мелис. Кажется, он всегда воспринимает вещи экстремально серьезно. Судя по задумчивому лицу и взгляду, устремленному вдаль, он думает о том же, о чем и я. «Отличная мысль, учитывая сегодняшние известия», — говорю я ему, хватая бутылку виски, прежде чем опуститься в одно из кресел напротив дивана. Затем подношу ее к губам и делаю большой глоток. «Вик терпеть не может, когда мы пьем из бутылки», — напоминает мне Мелис, но я пожимаю плечами. «Да, но его здесь нет». Он протягивает руку за бутылкой. Я встаю и передаю ее ему обратно, наблюдая, как он наливает еще темно-янтарной жидкости в свой стакан. «Ты продал запчасти?» — спрашиваю я. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как Мелис совершил эту сделку. Все это дерьмо с бандой Донована и нашей разрушившейся карьерой, кажется, осталось где-то очень далеко. Он кивает, проводя рукой по щетине на подбородке. «Да, никаких проблем». «Ну, уже кое-что». Я беру бутылку обратно и делаю еще один большой глоток, чувствуя, как виски обжигает желудок. Мы снова погружаемся в молчание и пьем вместе, не произнося ни слова. Когда я замечаю Виктора краем глаза, то подпрыгиваю, потому что не слышал, как он спускался по лестнице. Он бросает на меня взгляд, когда я делаю глоток из бутылки, и Мелис сухо фыркает. «Я же говорил», — комментирует Мел. «Да все норм». Я показываю Вику на бутылку. «Это алкоголь. Все микробы, которые я оставляю после себя, погибают от бухлишка». «Все равно это отвратительно», — говорит он, присаживаясь на диван рядом с Мелом. «Это ничем не отличается от многих вечеров, которые мы проводили втроем. Мы — единое целое, семья. Всякий раз, когда происходит что-то важное или нам нужно поговорить, мы придерживаемся этого правила, садимся вместе и обсуждаем разные вопросы. Когда Мелис сидел в тюрьме, это казалось неправильным. Мы словно упускали что-то важное, нечто необходимое нам для полноценного функционирования. Всегда были мы трое. Всегда вместе встречали любые невзгоды лицом к лицу. Но сейчас мы здесь, чтобы обсудить грёбаного слона в комнате. Вот почему никто из нас не спит». «Как тебе последствия того, что ты разозлил Донована?» — спрашивает Вик. «Это, конечно, близко к теме, которую мы все умело обходим стороной, поскольку Уиллоу замешана в обеих ситуациях. Но все же не оно. Похоже, сейчас она замешана во всем, что с нами происходит». Мелис пожимает плечами. «Да насрать. Я все равно не хотел с ними работать. Сборище грёбаных придурков». «Ага. Но нам придется что-то предпринять», — вставляю я. «У нас должна быть хорошая репутация, если мы хотим, чтобы мастерская преуспевала. Пока еще не все в Детройте слышали или поверили в то дерьмо, которое Итан на нас болтает. Но если это изменится, мы окажемся в полной заднице». «Разберемся», — ворчит Мелис. «Кажется, в последнее время мы постоянно повторяем эту фразу, больше, чем обычно. Разберемся. В прошлом нам всегда удавалось это делать, но сейчас столько всего навалилось. Это неразбериха с бандой Донована. Чувак, задающий вопросы о Николае, сообщения от Икса. Такое чувство, будто проблемы нарастают, как снежный ком. Одно перерастает в другое, и за этим просто невозможно уследить. Я знаю, Вику, наверное, нелегко приходится. Он умеет решать проблемы, но у него только определенный набор навыков. Когда эти навыки не могут разрешить проблему, он становится нервным и раздражительным. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы выяснить, кому принадлежит лицо с записи камер наблюдения. Но остальные проблемы он вроде как игнорировать не может. «Я знаю парочку парней, могу им позвонить», — предлагаю я. «Обычно они перевозят целые машины, потому что они идиоты. Но, может, я смогу убедить их, что на разделке можно поднять больше бабла?» «Ага», — соглашается Виктор. «Давай. По крайней мере, это поможет нам продержаться, пока не уляжется вся эта история с бандой Донована. Мы снова замолкаем, и когда Мелис протягивает бутылку Виктору, наш брат, похоже, на секунду задумывается, прежде чем покачать головой. На самом деле он никогда не пьет. Поэтому тот факт, что он выглядел слегка соблазненным, кажется довольно явным признаком того, что он так же взвинчен, как и все мы. Наконец, я не выдерживаю. Нам хорошо известно, почему мы здесь собрались и о чем избегали говорить все это время. Поэтому я решаю это озвучить. Ну, и что мы будем делать? Оба брата смотрят на меня. А затем Мелис возвращается к созерцанию ковра, который заполняет пространство между диваном и креслами. Вик вздыхает, постукивая пальцами по колену. «У нас есть немного времени, прежде чем Икс начнет ожидать доставку Уиллоу. Но он не будет ждать вечно», — ворчит Мелис. «Мы с Виком киваем, потому что и так знаем. Никто из нас никогда не встречался с Иксом. Мы без понятия, кто он вообще такой, но он однозначно не производит впечатления человека с безграничным терпением. С властью, да. Может, даже чем-то покруче, раз смог вытащить Мелиса из тюряги, когда тот был обвинен за убийство. Наверное, у этого Икса куча ресурсов. Но одно я знаю точно. Он любит, чтобы все делалось в определенные сроки. И чем дольше мы тянем с доставкой, тем выше будут ставки. «Так что же нам делать?» — спрашивает Виктор. «Обычно у него всегда есть план или идея, как все провернуть. Но сейчас он выглядит таким же растерянным, как и мы с Мелисом. Я не хочу ее отдавать». Говорю я, снова заговаривая первым, не зная, что он собирается с ней сделать. «Кто, вашу мать, знает, что случится, если ее продадут какому-нибудь уроду? В этом городе куча гребаных больных извращенцев. И я бы по ночам спать не смог, зная, что мы просто отдали ее на растерзание». Я скрещиваю руки на груди, откидываясь на спинку стула. Такая вот моя позиция. Виктор задумчиво постукивает пальцами по столу. Согласен. Она не виновата в том, что попала в такую переделку. И до сих пор она делала то, о чем мы ее просили. Ее передача облегчила бы нам жизнь, но... Он качает головой. Мы оба смотрим на Мэла, ведь он потеряет больше нас, если мы не исполним волю Икса. К тому же братишка громче всех заявлял, будто не хочет видеть Уиллоу рядом. Мэл сжимает челюсти и стискивает стакан в руке так сильно, что я боюсь, как бы он его не лопнул. Серые глаза вспыхивают, и на секунду в них появляется затравленное выражение, словно он заново переживает все, что случилось с ним в тюрьме. Или что-то в этом роде. Затем он делает глубокий вдох и выдыхает, снова хватая бутылку. «Она останется у нас», — заявляет он. «Мы ее не отдадим». Он делает глоток из бутылки, и на этот раз Виктор даже не делает никаких замечаний по этому поводу. «Мы никогда раньше не ослушивались Икса. Замечаю я, неуверенный, радоваться ли нам, что мы все в одной лодке, или беспокоиться, что вот-вот... совершим чудовищную глупость». Мелис морщится. Его резкие черты искажаются. «Не говори так. А то мы как будто его гребаные комнатные собачки, а он наш хозяин». Я морщусь. «Но ты же понимаешь, что я имею в виду, Мел. Мы всегда делали то, что он хотел. Не думаю, что он легко воспримет, если мы проигнорируем его просьбу». «Да, знаю». Он проводит рукой по волосам. «Но у нас есть... два варианта. Либо мы отдаем ему Уиллоу, либо нет. Либо он проигрывает, либо она. Нам придется кого-то из них предать. И я бы предпочел, чтобы это был Икс». Брови Вика лезут на лоб. Ведь это довольно громкое заявление со стороны Мелиса. Особенно учитывая, как отчаянно он старается не попасть в тюрьму теперь, когда знает, каково там находиться. «Он станет могущественным врагом, если мы его разозлим», — отмечает Вик. Затем морщится. «Похоже, мы собираем целую коллекцию из врагов». «Донован и его банда не настолько могущественны», — возражает Мелис. Вик кивает в знак согласия. Допустим. Но Икс? Да. Мы правда хотим, чтобы кто-то еще выступал против нас? Особенно учитывая, сколько у него рычагов влияния. Мелис со стуком ставит виски на край стола и хрустит костяшками пальцев. Он злится, и я не виню его за это. Обычно он старается не говорить о том, что с ним случилось, пока он был в тюрьме. Наверное, старается не думать об этом слишком часто. Но эти воспоминания, эти чувства, скорее всего, где-то на поверхности, всегда рядом. Мы не можем позволить ему вернуться в тюрьму. Что бы ни случилось, мы его больше не отдадим. Когда копы выяснили о смерти нашего папаши, Мел настоял на том, чтобы взять вину на себя в попытке защитить меня и Виктора, чтобы уберечь нас от наказания за то, что мы сделали вместе. Было бы слишком просить его повторить этот трюк. Но даже несмотря на угрозу, нависшую над его головой, старший брат все равно решительно кивает. «Она остается», — повторяет он. «Просто разберемся с этим». Ситуация похожа на ту, когда мы решили убрать Николая. Мы знали, что риск будет. Знали, что нас станут за это преследовать, но все равно решили, что оно того стоило. Думаю, здесь все так же. Она того стоит. Ладно, бормочу я, кивая. Значит, таков план. Это не план, возражает Виктор, а в лучшем случае грубо сформированная идея. На мгновение в гостиной воцаряется тишина. Мы все погружаемся в раздумья. Я потираю виски, пока шестеренки в мозгу крутятся снова и снова. Мы оказались в безвыходной ситуации, и неважно, что решим сделать, кто-то, скорее всего, пострадает. Нет ни отличных вариантов, ни простого выхода. Даже при всех навыках Вика во взломе и ресурсах мы понятия не имеем, кто такой Икс. Не знаем, чего от него ожидать. Поэтому лучше всего ждать худшего и попытаться найти какой-нибудь способ минимизировать ущерб, что определенно легче сказать, чем сделать. Мы остаемся в гостиной еще на пару часов, обсуждая различные варианты действий и взвешивая варианты выбора. И к тому времени, как я возвращаюсь наверх, у нас уже есть наметки плана. Чертовски рискованного плана, который никому из нас не нравится. Но это все, что у нас есть.